Именно, находясь в состоянии этих мрачных раздумий, он во время одного из вечерних застолий с лилипутами задал, в сущности, невинный, но показавший совсем бестактным вопрос. «Слушайте», — спросил Марат, — «а лилипуты голосуют?» Многие до сих пор не могут понять, с чего вдруг Марату пришла в голову эта мысль. Лично я думаю, что он в раздумьях о собственном бесправном положении, вызванном исключительной патриархальностью его деревенских родственников, случайно, не подумав о последствиях, перескочил на окружающих его лилипутов. Лилипуты сильно обиделись на его вопрос и стали громко удивляться невежеству Марата, потому что, по их словам, всякий нормальный человек знает, что лилипуты такие же полноценные граждане страны, как и все остальные. «Ты лучше посмотри на свой нос», — оказывается, сказала ему Люся. «А что мой нос?» — тревожно спросил Марат. «Очень он у тебя большой», — отвечала Люся. «Вот ты его и суешь, куда тебя не просят». «С точки зрения лилипутской, нос у меня, может, и большой», — отвечал Марат, сдерживая гнев, «но с точки зрения интеллигентных женщин Москвы и Ленинграда у меня, к твоему сведению, римский нос». Надо сказать, что Марат был весьма нетерпим ко всякого рода критике по отношению к его внешности. Сам он мог подшутить и над своим носом, и над своим небольшим ростом. Так относительно женщины, не в меру привязавшейся к нему, он говорил: «А она решила, что я высокий, голубоглазый блондин». Такого рода шуточки и намеки он вполне допускал, но только когда они исходили от него самого. Одним словом, застолье начинало сильно портиться. И лилипуты, учитывая, что всех угощал Марат, стали его уговаривать, чтобы он не обижался на Люсю. В конце концов, сама Люся Кинжалова признала грубость своего замечания и в доказательство полной сдачи своих позиций поцеловала Марата в нос. И хотя лилипутам удалось спасти застолье, раздражение Марата не проходило, и он, время от времени вспоминая замечание Люси, бормотал: «Ха! Мой нос, видите ли, слишком большой». После этого вечера отношения Марата с Люсей, может быть, не сразу, но достаточно быстро охладели. Во всяком случае, дубиноподобные верзилы, командированные из деревни, через неделю сняли патруль и уехали к себе в Чегем. Между прочим, через год снова явилась в Муху с делегацией чегемских родственников, исполненная мягкой, но неотразимой настойчивости. Дело в том, что Марат в это время завел себе парик, чтобы прикрыть сравнительно небольшую лысину на голове. Он давно и болезненно переживал начало своего облысения, и тем не менее парик в условиях Мухуса — достаточно смелое нововведение, но Марат всегда отличался смелостью и независимостью взглядов. Парик так удачно сидел на голове Марата, что люди, не очень близко его знавшие, даже не понимали, что на голове Марата собственный, несколько истощенный волосяной покров прикрыт париком. И тем не менее, могу поклясться, что парик этот украшал его голову не более 20-25 дней. Чегемские родственники предложили ему не позориться перед другими, по-видимому, злорадствующими родами своей волосяной шапкой, а скромно пользоваться своими волосами. Они указали ему, что лысина не позорит мужчину, что она позорит только женщину. «Великий Ленин», — напомнили они ему, — «никогда не стыдился своей огромной лысины. Неужто, по-твоему, — вразумляли они его, — если б дело обстояло иначе, для него не могли бы найти подходящие волосяной шапки?» Несколько дней Марат боролся за независимость покрова своей головы. Потом не выдержал и сдался, не дожидаясь, пока родственники его выставят дежурить какого-нибудь верзилу с граблями в руках, чтобы тот стаскивал с него парик. Сейчас я передам слово Марату, чтобы он сам рассказал один довольно забавный случай из своей жизни. Случай этот, кроме того, что сам по себе забавен, как я надеюсь, интересен еще тем, что в нем довольно явно чувствуется вмешательство роковых сил в жизнь Марата. И только слепота наша, погруженность в суету повседневности не дала нам вовремя разглядеть их. Ну и в историку я недавно влип, доложу тебе. Начал он в тот раз, отщелкав своих клиентов и садясь рядом со мной на прибрежном парапете.